Первый раз в жизни у меня что-то получилось. Я лежала на траве и глубоко дышала, ощущая себя Дантесом, выбравшимся из заточения. Солнце надо мной дробилось в мелких зубчиках листьев, вокруг смыкала колючие стебли пахучая дикая малина, а в двух шагах из земли торчали какие-то жерди, угрожающе накренившись над моей головой. Немного придя в себя, я приподнялась на локте и огляделась. Туннель заканчивался в небольшом холме, одном из многих, выраставших в самых неожиданных местах этого леса. Отвесная стена холма заросла старым хмелем. Это его я приняла за вьюнок. Так чистая поверхность пруда затягивается ряской, под которой уже не видно воды. Отсюда мой подземный ход казался самой настоящей норой, уходившей вглубь земли. Норой черной, узкой, страшной, в которую ни один разумный человек не сунется без необходимости. Вплотную к хмелю подходил такой густой малинник, что, вздумай я выбраться через него, мне бы не удалось продвинуться дальше, чем на шаг. Как будто леший намешал здесь все, что пришлось ему по душе. Кустарники малины, цветы иван-чая, высоко тянувшиеся вверх розовыми макушками, небрежно набросанные сосновые ветки, бурьян, остролистную осоку и еще добавил по краям каких-то кустов, похожих на гигантский укроп с маленькими белыми цветами. Именно в таких непроходимых зарослях и должны встречаться медведи. Я бы не удивилась, если бы из бурелома по соседству раздалось рычание, и бурая туша поднялась из нее, угрожающе поводя носом. Этого страшного медведя я представила так явственно, что меня пробрала дрожь, и я подползла поближе к своему лазу. Кто бы ни жил там внутри, вряд ли он опаснее медведя. Но тут, как нарочно, мне вспомнилась банка, которую я нашла, и я немедленно отодвинулась от двери и прикрыла ее пологом хмеля. Нет, даже самый свирепый медведь-людоед не наводил на меня такого ужаса, как человек, коллекционирующий глазные яблоки себе подобных. Но все-таки, что это за жерди? И почему я сижу на крохотной вытоптанной полянке, непонятно как возникшей в этих непроходимых зарослях? Неужели и в самом деле лежбище хищника? Но тут я разглядела, что к сухим жердям прислонены подпорки из рогатин, а сверху свисают обрывки истлевших веревок, и тотчас успокоилась. Осмотрев сооружение внимательнее, я убедилась, что догадка справедлива. Передо мной были остатки шалаша, одна его стена, точнее остов, чудом сохранившийся скелет. Должно быть, его построили тогда, когда через малинник вела тропинка, и его обитатель чувствовал себя в полной безопасности, скрытый холмом и навесом из веток и листьев. Как ни удивительно, но и на меня снизошло спокойствие и чувство защищенности. Даже мысль о том, что строителем шалаша мог быть тот же человек, с результатами деятельности которого я кратко ознакомилась в погребе, не заставила меня испугаться. Наверное, мне в это просто-напросто не верилось. Я внимательно исследовала площадку, подмечая следы давнего человеческого присутствия. Вот кусок парниковой пленки, вот скрюченная железная вилка с одним единственным уцелевшим зубом. Интересно, что можно было есть вилкой в лесу? Стоило мне задуматься об этом, как желудок стиснуло голодным спазмом. Солнце висело над головой. Похоже, сейчас около 12 часов, а завтракали мы в 7. Нужно возвращаться, но только не через туннель. Без фонарика нечего было и думать соваться туда. Во тьме я могла попросту проскочить люк, из которого провалилась в галерею. А у меня не было пока ни желания, ни сил выяснять, как далеко она выходит на поверхность с другой стороны. К тому же нельзя сбрасывать со счетов того, кто хозяйничает в подполе. Или хозяйничал. Судя по заброшенности подвала, прошло не менее пары лет с тех пор, как кто-то спускался вниз. От голода и от мыслей о психопате, кем же еще он мог быть, кроме психопата, голова моя стала соображать с необычайной ясностью. Первым делом я проверила, как действует конструкция, открывающая дверь изнутри подземелья. Для этого мне пришлось заползти в нору. На пороге мне попались два торчащих из земли на высоту моей ладони черных бруса. Я поразилась, как не замечала их раньше. Камень с углублениями для пальцев вернулся в первоначальное положение, и, не закрывая двери, я вновь надавила на него. Стоило мне утопить камень в землю, как черные брусья в двух шагах от меня неторопливо поехали вниз, будто кто-то невидимый нажимал на них с той, солнечной стороны. Так вот почему я не заметила их, когда выбиралась наружу. Я вылезла из пещеры и прикрыла дверь. Дожидаться, когда засов снова вернется на место, не стала, только расправила длинные лианы плюща со смешными чешуйчатыми шишечками так, чтобы они закрывали проход. Когда я закончила, ни один человек с расстояния в 10 шагов не смог бы сказать, что за этим качающимся от ветра зеленым водопадом может скрываться дверь. Оставалось вылезти из малинника. И здесь мне помог тот, кто когда-то соорудил шалаш. По едва заметным следам, разве что не обнюхивая землю, я нашла остатки тропинки среди колючих злых побегов. Правда, мне пришлось пробираться ползком на животе, обдирая локти и собирая животом очень недовольных букашек и кусачих муравьев. Но в конце концов я, извиваясь ужом, выползла на полянку. Поднялась, стряхивая насекомых, и обернулась, оценивая проделанный мной путь. 15 метров, не больше. А мне-то казалось, что я героически преодолела по меньшей мере километр. Оглядевшись вокруг, я вдруг поняла, где нахожусь. В километре от нашего дома, в глубине соснового леса. И этот холм был мне знаком. Гуляя, я несколько раз проходила мимо него. Что ж, теперь я хорошо знала, в какую сторону идти и как найти потом это место. Пошатываясь, на подгибающихся ногах, я побрела по дорожке. Чем ближе я подходила к дому, тем явственнее вставала у меня перед глазами стеклянная банка, в которой колыхалась прозрачная жидкость. Я не заметила, как добралась до мрачных елей, за которыми виднелась наша изба, а за ней нежно-голубое озеро, и остановилась, напряженно обдумывая, что говорить в оправдании своего отсутствия. Но в голову, как назло, не лезло ни одной мысли. Стоять до вечера под прикрытием тяжелых ветвей было глупо, и я осторожно двинулась к сараю, отряхивая с себя самых упорных муравьев, проехавших на мне весь путь от шалаша до еловой чащи. Дойдя до погребицы, я остановилась, не сводя взгляда с двери, почти сливавшейся со стеной. Мне не верилось, что всего несколько часов назад я прижималась к этой стене, дыша полынной горечью, в страхе, что муж вот-вот меня найдет. Что-то мешало мне, болталось на поясе, и я сняла с ремня фонарь, о котором совсем забыла. Машинально щелкнула переключателем, и вдруг на двери, скрытой в тени навеса, возник неуверенный желтый кружок. Неужели заработало? Фонарик и впрямь ожил, и хотя луч его выглядел совсем бледным в дневном свете, я отчего-то почувствовала уверенность, что больше он не сломается. Только этой уверенности мне и не хватало. Не раздумывая больше, я шагнула к потайной дверце и решительно потянула на себя железную ручку, холодившую пальцы. Мне было очень, очень страшно. Но меня не оставляло чувство, что я во всем должна разобраться сама, раз уж влезла в это дело. Впервые мне удалось сделать то, на что я никак не считала себя способной. И теперь я не могла уйти, не выяснив все до конца. Существовала и еще одна причина, отчего я собиралась снова лезть в подвал одна, не позвав на помощь ни мужа, ни Григория. Тогда мой подземный ход перестал бы быть моим. Я ощущала себя ребенком, нашедшим сокровище. Подо мной лежал не просто вырытый много лет назад туннель. Это было зримое доказательство того, что я на что-то способна. Я не хотела делиться им ни с кем. Меня бы высмеяли, оттерли в сторону и незаметно забрали бы мое сокровище, запретив даже приближаться к нему. И еще шалаш, лесной домик. Смешно, но мне хотелось вернуться туда. Сидеть в малиннике, скрытой птичкой, зная, что никому не под силу найти меня там. Открою я тайну подземного хода, и про шалаш можно было бы забыть. Может быть, я расскажу потом, когда точно выясню, что находится в банке. Вдруг я ошиблась. Зачем поднимать тревогу раньше времени? Я уговаривала себя, а сама спускалась вниз по лестнице, снова с каждой ступенькой погружаясь в холод, точно заходя в воду светлого озера. Вот и дно. И черная дыра подвала, вокруг которой торчат зубастые края обломившихся досок. Я посветила вниз, избегая приближаться к полкам, и увидела совсем неглубоко под собой обломки сгнившего дерева. Далеко обойдя пролом, чтобы не упасть снова, я медленно начала приближаться к полке, избегая светить на нее фонариком, избегая даже смотреть на нее. В горле у меня пересохло. В эту секунду я горько жалела, что не позвала с собой кого-нибудь. Но вместо того, чтобы бежать отсюда прочь, я продолжала крохотными шажочками двигаться к банке. В четырех шагах от нее фонарик затрясся в моей руке. Я ничего не могла поделать с этой предательской дрожью. Погреб вокруг меня обернулся склепом. Холод подземелья стал ощущаться, как стылое дыхание смерти. Жуткий образ пробрался ко мне в голову, омерзительный и тошнотворный, как прикосновение к разложившемуся трупу. Я представила, что и мои глаза плавают там, в банке, глядят слепым мертвым взором сквозь стекло. К горлу подкатила дурнота. Я резко поднесла руку ко рту, и тут вечная неуклюжесть сыграла со мной злую шутку. Тяжелым корпусом фонаря я ударила саму себя по губам. Но этот удар нечаянно оказался целителен. Я пришла в себя. Физическая боль вытеснила гадкую фантазию. И все равно не могу описать, что мне потребовалось преодолеть, чтобы заставить собственную руку поднять фонарь и направить его на ряд одинаковых банок. Запрещая себе самой отводить взгляд, я подошла близко и с отвращением уставилась на плавающие белые шарики. Господи, какой кошмар! Если бы в эту секунду ко мне сзади кто-нибудь прикоснулся, я сошла бы с ума. Словно завороженная, я смотрела на коричневый зрачок в белой сфере яблока. Он был похож на ядро грецкого ореха, такой же морщинистый, точно скомканный. И в самом деле поразительное сходство. Я сама не заметила, что наклонилась так близко к банке, что стукнулась об стекло носом. Глаза находились прямо передо мной. Я смотрела на них. 10 секунд, 20, минуту. И вдруг начала смеяться. Должно быть, в смехе моем слышались истерические ноты, но я ничего не могла с собой поделать. Облегчение было слишком велико. Не было, ничего не было. Не было психопата-убийцы, коллекционирующего части тела своих жертв. Не было заспиртованных глазных яблок, спрятанных в подполе. Не было десятка трупов. Ничего из того, что навязало мое болезненное воображение под воздействием темноты. И если бы я раньше вспомнила о любви Карла Ефимовича к маринованным перепелиным яйцам, это позволило бы мне избежать многих жутких минут. Продолжая нервно смеяться, я безбоязненно сняла ближайшую банку с полки и, зажав подмышкой, принялась взбираться обратно по лестнице. Наверху я поставила банку ближе к двери и внимательно рассмотрела. Пожалуй, ошибиться и впрямь было несложно. По заказу Гейдмана местная повариха готовила для него яйца по собственному рецепту. Разрезала их на две части и каждую часть фаршировала половинкой грецкого ореха. Самое смешное заключалось в том, что пару лет назад меня угощали этим лакомством, и оно показалось мне ужасной гадостью. Сейчас я готова была поклясться, что нет ничего лучше, чем перепелиные яйца в маринаде. со смешанным чувством невыразимого облегчения и глубокого стыда за саму себя и свои страхи, я выбралась из помещения и со спокойной душой направилась к избе. Обогнула угол дома и возле крыльца нос к носу столкнулась с Григорием. Судя по ужасу, отразившемуся на его лице, выглядела я живописно. «Господи, Лилия!» — проблеял он. «Что с тобой случилось?» «Неудачно упала», — сорвалось у меня само собой. «У тебя джинсы мокрые». «В озеро», — дополнила я. «Извини, мне нужно переодеться». Взбежав по ступенькам, я обернулась. Гриша, наклонив голову, разглядывал ровный, точно края тарелки, берег озера, очевидно, пытаясь понять, как с него можно куда-то упасть.